«Ты это, вставай, что ли?» — нерешительно попросила я, испытывая себя неудобство от вида смиренно припавшего к земле хранителя. «Ну, нашел ты меня, ну, поприветствовал, а дальше-то что?» «Ничего», — совершенно обыденным тоном заявил Шерри и вышел, наконец, из травы. Однако вот тут Талин неожиданно взбрыкнул. При виде демона он аж отпрянул, встопорщил шерсть на спине, грозно захрапел и будто не стоял только что на коленях, молниеносно пригнулся, наставляя на Шерри острые рога. Я едва успела его перехватить. «Тихо!» — прошептала, поглаживая сильную шею повторно застывшего зверя. «Тихо, мой хороший! Лин со мной! Он мой помощник, проводник и друг! Он не причинит вреда! Он хороший! Я ему верю! Не трогай его, ладно?» Кот издал странный звук, но олень почему-то поверил и даже перестал щерить крупные зубы, будто мое слово значило для него больше, чем даже присутствие демона. Он послушно отступил, прекратив угрожать коту рогами, а после этого, наконец, неодобрительно на меня покосился, будто недоумевая, что я могу иметь общего с этим исчадием Айда. «Он со мной», — повторила я, пристально всматриваясь в коричневые глаза хранителя. «Так уж получилось». Олень вздохнул, будто действительно понял, а потом тревожно фыркнул, зачем-то оглянувшись назад. Одновременно с этим откуда-то издалека снова послышался грохот копыт. Затем возле дальней окраины поля заклубилась густая пыль. Мы с Лином тоже обернулись, выискивая причину беспокойства хранителя. Но почти одновременно увидели выметнувшийся из-за края леса конный отряд и изумленно застыли, никак не планируя наткнуться на местных жителей именно здесь и именно сейчас. А отряд оказался большим, человек 10, не меньше, и все они мчались, настегивая коней аккурат в нашу сторону. «Бежим!» — первым опомнился кот и тут же задал стрекача. Олень согласно фыркнул, а потом аккуратно подтолкнул меня в бок, настойчиво так, но все еще мягко и очень вежливо. Я быстро огляделась, но мгновенно поняла, что на открытом поле я как бельмо на глазу, особенно в таком нелепом виде. Однако бежать-то мне как раз и некуда. До леса не успеть. От тракта я тоже далеко ушла. Назад при всем желании не вернешься. Разве что упасть мордой в траву и надеяться, что не заметят. Из лесу громко протрубил незнакомый рожок. Кто-то в отряде гортанно вскрикнул, вытягивая руку в моем направлении. Затем всадники привстали в седлах, еще больше наращивая темп. Кто-то даже свистнул, потянувшись за локом, или что там у него было. А после этого даже Адлин догадался, что нас заметили. «Гайде!» — горестно завопил кот, вытаращив на меня округлившиеся от ужаса глаза. «Не стой! Беги! Они не должны тебя поймать!» Адлин нетерпеливо помялся, с растущей тревогой посматривая на охотников, но убежать все-таки не решился. Не захотел бросить меня одну, несмотря даже на риск получить стрелу в бок. И только когда я, внезапно вспомнив о своем вчерашнем решении, тихонько хлопнула его по боку, неуверенно оглянулся. — Беги! — твердо велела я хранителю. — Тебя они точно не догонят, а я как-нибудь справлюсь. Олень неуверенно всхрапнул, но я повторила. — Беги! И он, послушавшись, рыжей стрелой сорвался с места, стремительным рывком уходя к лесу. Всадники, завидев, что добыча уходит, разразились невнятной за грохотом копыт руганью. И тут же разделились. Большая часть, человек 6, подхлестнула коней и помчалась оленю наперерез. А оставшиеся 3, напротив, замедлили шаг и целеустремленно двинулись в мою сторону. Причем с явным намерением спросить, о чем это я так мило беседовала с их законной добычей.